Глава 20. Эпилог. Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но я хочу его смерти. Я знаю, его необходимо убить. Необходимо для террора и революции. Я верю, что сила ломит солому. Не верю в слова. Если бы я мог, я бы убил всех начальников и правителей. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы. Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что министру можно убить, а революционера нельзя. Говорят и наоборот. Я не знаю, почему нельзя убивать. И я не пойму никогда, почему убить во имя свободы хорошо, а во имя самодержавия дурно. Б. Савенков. Чай был горячим и сладким, но вкусовые сосочки, как в той рекламе, никакой информации в голову не передавали. Мозгу было совершенно не до того. Керенский думал. Его череп, казалось, готов был треснуть. Кровь прилила к голове, отчего его лицо покраснело, как от стыда. Но стыда он не ощущал, а чувствовал, что решение проблемы где-то рядом. Пусть спорное, но решение. Так ничего и не придумав, Керенский с силой отодвинул стакан из-под чая с жалобно звякнувшей в нем ложечкой. Встал и решительным шагом спустился на этаж ниже, где располагался зал заседаний. Здесь уже все собрались. Проследовав на свое место, Керенский уставился в обтянутую хорошим пиджаком спину очередного выступающего. Это был председатель главного земельного комитета Постников. «Александр Сергеевич, прошу вас начинать», — обратился к Постникову Чаянов. «Господа», — привычно начал профессор, потом осекся и продолжил заново. «Товарищи, я внимательнейшим образом выслушал предыдущего докладчика и во многом с ним согласен. Положение дел на самом деле таким и является. Это уже стало очевидным. Но мы не должны отчаиваться, ведь перед нами поле невиданных возможностей. Поэтому мы должны объединить наши усилия в муках рождения нового республиканского строя, новой земельной политики, новых сельскохозяйственных достижений. Мы на пороге нового мира, товарищи!» Керенский только поморщился от этого пафоса, хотя и согласился в глубине души с Постниковым. Новый мир – это уж точно, без царя в голове и сердце. Да и без буржуев в будущем, правда, ненадолго, лет на 70, но все же. Что касается предложений, то товарищ Шингарев не осветил следующую проблему, а именно отсутствие рабочих рук во многих крупных хозяйствах, ведь там использовался труд наемных рабочих, многие из которых были призваны в действующую армию, и их землю сейчас некому обрабатывать. А уже идет посевная, нам надо спешить. «Что вы предлагаете, Александр Сергеевич?» – спросил Чаянов. «Предлагаю увеличить количество военнопленных, задействованных в крупных хозяйствах. Они там уже работают, но в недостаточном количестве. К тому же многие из них умеют обращаться с сельскохозяйственной техникой и будут ценным приобретением для владельцев хозяйств. Как вы смотрите на это, господин военный министр?» «Положительно смотрю». Керенский улыбнулся. «Подайте ваши предложения, и мы перенаправим всех пленных на сельхозработы. Им же платят за работу». «Да, в два раза меньше, чем наемным работникам, но они могут питаться за счет нанимателя и снимут нагрузку с государства по обеспечению их питанием». «Согласен. Керенский загорелся этой идеей. Сегодня же я издам приказ о направлении из лагерей всех военнопленных на сельхозработы, за исключением неблагонадежных элементов, склонных к побегу. Мы прекратим вооружать чехословаков и формировать из них дивизии. Вместо этого отправим их работать на поля, а не воевать. Так они принесут нам намного больше пользы и намного меньше проблем. По сравнению с немцами и венграми, у чехословаков будет свобода выбора наниматься к тому, кто предложит лучшие условия и оплату. Тем самым мы решим одну проблему из многих. Я так понял, мы должны обеспечить посевную для земель, которые сейчас пустуют из-за отсутствия рабочих рук. «Да, вы совершенно правы. Посевные площади сократились больше, чем на 10%. И их количество продолжает снижаться, так как дезертиры не могут открыто возвратиться, тайно скрываются, поля не обрабатывают и являются нахлебниками, а не работниками. И не воюют, и не работают. Это ужасно для страны». Керенский вздохнул. «Действительно ужасно. Хотя он не стал бы так драматизировать ситуацию. Но меры им уже принимаются. И скоро многие пожалеют, что они дезертировали из армии, сбежав с фронта. Вкусив облав и задержаний, солдаты с радостью будут проситься обратно». «Я понял вас. Проблему решим. Телеграммы направим всем начальникам лагерей для военнопленных. Так что министру земледелия стоит собирать уже заявки от владельцев крупных хозяйств. Но не стоит забывать и о тех, которые имеют гораздо меньшие размеры, но не могут обойтись без наемных работников». «Да-да, мы все сделаем», — отозвался Чаянов. А Постников продолжал. «В свете всего вышесказанного я ответственно заявляю, что национализацию земель, если это решит учредительное собрание, нужно проводить после войны. Сейчас же нужно временно заблокировать все попытки насильственного отъема сельхозугодий из рук их владельцев. Но мы не можем это запретить одними словами. Нам нужен закон и сила, которая заставит его исполнять. Закон будет», — немедленно отозвался на это Керенский. «Я сегодня же дам поручение министру юстиции Скорятину о подготовке документа. Закона о привлечении к ответственности всех лиц, которые будут нападать на частные имения или иным образом отнимать земли у их законных владельцев. Кроме того, мы отправим в местные земельные комитеты распоряжение о том, чтобы они провели раздачу кабинетных, удельных и церковных земель малоимущим и малоземельным крестьянам. Это на время приглушит их аппетиты. Всем же остальным придется почувствовать на себе всю силу закона. Совет общественного порядка постепенно усиливается и сможет это осуществить». «Спасибо», — отозвался на это Постников. «Но нужно еще привлечь мировых судей и создать примирительные камеры. Они нужны для разбора взаимных претензий между крестьянами и помещиками, чтобы урегулировать все материальные вопросы». «Хорошо, мы создадим примирительные камеры в каждом уезде. Создадим и отдельный земельный отдел в каждом городе, крупном поселке или селе в рамках земельной милиции, выделенной из состава Совета общественного порядка. Этот отдел будет заниматься расследованием всех случаев самовольного захвата земель и наказанием виновных, с привлечением их к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного преступления». «Ну что же, господин военный министр, я получил от вас больше, чем планировал. Если все эти пожелания будут выполнены, то мы сможем удержать ситуацию с землей вплоть до окончания войны. У меня все», — закончил Постников свой доклад. «Прошу вас садиться на свое место, Александр Сергеевич», — отреагировал на это Чаянов. «Следующим для выступления приглашается товарищ Кауфман». Кауфман, известный ученый-аграрник, без единого волоса на голове, был коллегой Бруцкуса и одной с ним национальности. Он быстро поднялся со своего места и встал за кафедру. «Товарищи, я присоединяюсь к своим коллегам в их стремлении разрешить ситуацию должным образом, но хочу при этом добавить, что мы упускаем один важный момент. Государство не должно национализировать земли. Оно должно их выкупить у помещиков по рыночной цене, а потом сдавать в аренду всем, кто в состоянии обрабатывать землю. И главный упор сделать не на крестьян-общинников, а на крупные частные хозяйства. Крестьянская община себя полностью исчерпала, и будущее за частниками, вроде американских фермеров, и крупными хозяйствами, использующими в своей работе передовые достижения аграрной науки, такие как мелиорация, качественная и глубокая обработка земли, использование новых удобрений, четырехполье, высаживание технических культур и культур, обогащающих почву азотом и другими полезными веществами. Именно они и кормят нашу страну. У меня есть статистические выкладки, и они указывают, что излишки хлеба появляются только у тех крестьян, у которых площадь обрабатываемой земли превышает 60 десятин. Все остальные не имеют возможности продавать зерно, только себе в ущерб. Для этого нам нужно многое сделать. Но сейчас идет война, и все свои силы мы должны направить на то, чтобы выкупить зерно, придерживаемое зерноторговцами и крестьянами, а также наладить работу нашей транспортной системы. Ведь Сибирь затоварена зерном, мясом и маслом. У них все это есть, а в центральной части России ничего нет или есть, но очень мало. Это ненормальная ситуация. Ее надо кардинально решать, товарищи. Керенский кивнул. Решать надо. Вот только откуда взять паровозы и вагоны для всего этого? И как заставить не бастовать железнодорожников, а торговцев и крестьян продавать зерно? И еще много кого заставить надо. Вслух же Керенский сказал. На ближайшем заседании правительства я подниму этот вопрос перед министром транспорта. Положение тяжелое, но мы будем искать выход из создавшейся ситуации. Сделаем все, что в наших силах. Спасибо, продолжил докладчик. Но я хотел бы остановиться еще и на юридической стороне вопроса. Многие губернские земельные комитеты, не получая никаких указаний от Временного правительства, принимают те решения, которые им выгодны, провоцируя тем самым конфликты. Для предотвращения подобного нужно в примирительную камеру избирать трех присяжных. Одного от частных землевладельцев, другого от взрослого крестьянского населения. И третье лицо должно назначаться по соглашению обеих сторон. «Мы разберемся». Керенский слегка разозлился. «Это прерогатива Министерства юстиции, поэтому рекомендую вам отправить туда запрос или предложение, где и изложить все ваши мысли об этом. Они, все изучив, примут решение о примирительных камерах. Буду признателен, но хотелось бы еще сказать несколько слов о возможности выкупа у частных владельцев их земель в пользу государства». Конечно, если к этому придет общественное мнение. Здесь есть определенные сложности. По нашим подсчетам, чтобы выкупить все земли, нам необходимо затратить от 5 до 6 миллиардов рублей. Если учесть, что доходы империи в 1913 году составили чуть меньше 3,5 миллиардов, да с учетом инфляции, то нам надо выложить 2 годовых бюджета всей империи. Но империи больше нет. Есть республика с неопределенными из-за войны границами. И, соответственно, доход упадет как минимум на треть, а может больше. Где брать деньги? За граница нам поможет, невольно подумал Керенский. Точнее, мы ей должны уже сейчас, и как расплачиваться в будущем, непонятно. Хотя если заключить сепаратный мир и ударить по Франции, все долги отпадут сами собой. Теперь он понимал большевиков, которые не стали думать, как лучше для всех, и поступили, как Александр Македонский. Пришел, увидел, разрубил. Точнее, порубили. Они не стали париться с этой проблемой, а просто национализировали всю землю без всякой компенсации. Ну а кто возмущался, того к стенке. Нет человека, нет проблемы. А чтобы восстаний не было, уничтожили или выгнали всех власть имущих. Затем взялись и за кулаков. Не сразу, конечно, чуть погодя раскулачили. Зато всех. Все же большевики хитрованы. Сначала с одними разобрались за счет других, а потом с другими за счет оставшихся. Вот она, настоящая политика партии, коммунистической. В октябре власть захватили, создав союз с анархистами и левыми эсерами. Потом примирились с меньшевиками, перетянув их на свою сторону. А когда окрепли, уничтожили сначала анархистов, как наиболее деятельных, потом эсеров и на закуску меньшевиков. Оставшиеся пламенные ленинцы уже схватились с троцкистами, а потом и сами с собой. Ничего личного, обычная революционная борьба за власть. А народ? А народ должен реагировать, как выданная замуж без согласия девица. Стерпится, слюбится. Чай не уроды и понятия имеют. А он тут думает, как бы рыбку съесть и не подавиться. «Ну и где же нам брать деньги?» — повторил за Кауфманом Керенский, прервав размышление. «Я так думаю, этот процесс можно запустить поэтапно и деньги брать, например, из земельного заема, а также от аренды земли. Можно взять и кредиты у САСШ». «Это глупость», — отреагировал на это Чаянов. «После войны страна окажется в разрухе. Нам бы восстановить ее, а не кредиты под землю брать». «Позвольте», — возмутился Кауфман, «но именно товарищ Шингарев создал своим указом земельные комитеты, но ничего при этом не разъяснил. Ни пределы их компетенции не указал, ни права. И теперь мы пожинаем плоды его благоглупости и должны придумывать различные решения. Земельные комитеты, вместо того, чтобы удерживать крестьян от погромов, наоборот, провоцируют их на это. Мы своим попустительством в угоду народным массам превращаем аграрный вопрос в аграрный разгром и гибель высокоинтенсивных хозяйств». «Я протестую!» – вскочил со своего места Шингарев. «Сядьте!» – вызверился на него Керенский. «Вы уже все сделали, что могли. Отдыхайте теперь». Шингарев еще сказал пару гневных слов и уселся обратно на свое место. «Да, так вот», — продолжил Кауфман, на минуту замешкавшись, «вот послушайте цитату из указа министра земледелия. Комитеты могут далеко идти в удовлетворении требований трудового крестьянства, но при непременном условии, чтобы это не привело к расстройству народного хозяйства и растрате производственных сил и гибели высокоинтенсивных хозяйств. Что из этого понял простой крестьянин? Да только то, что ему надо быть аккуратным при грабеже и забирать не всех лошадей, а почти всех, или не меньше, чем половину. Трактор ему не нужен, потому как он не умеет на нем работать, да и боится, а все остальное можно. Барин богатый, он себе еще купит». В зале зашумели, очевидно, поддерживая докладчика. Шингарев молчал, только его лицо залила густая краска гнева. «Вот так вот, товарищи!» Кауфман бросил в пространство еще несколько фраз и сошел с кафедры, закончив свой доклад. «Спасибо!» Чаянов негромко похлопал в ладоши. «Профессор Челинцев, прошу теперь вас доложить, как обстоит дело, по вашему мнению. И, если можно, по продовольствию скажите пару фраз, пожалуйста». Чаянов взял колокольчик председателя конференции и долго им звенел, чтобы успокоить разволновавшихся депутатов. Те пошумели еще немного и вытолкнули из своего массива очередного профессора-аграрника и специалиста по сельскому хозяйству. Почему большинство из земельных специалистов были, опять же, евреями, для Керенского оставалось загадкой. Бруцкус, Кауфман, Зак и прочие слабо разбавлялись Постниковым, Чаяновым, Марковым и Челинцевым. С учетом процентного соотношения народонаселения это было в высшей степени странным. Но тут уж как получилось. Между тем Челинцев прошел к кафедре и приступил к докладу. «Товарищи!» – начал он так же, как и предыдущие докладчики. «Вы все знаете, что я представляю общественную организацию – Лигу аграрных реформ. В противоположность предыдущим докладчикам, я бы хотел сказать, что не обязательно выкупать у всех частных собственников землю. Достаточно и того, чтобы выкупить ее у крупных землевладельцев. В первую очередь начать с тех, кто не обрабатывает свою землю. А такие есть. Это прежде всего купцы, что покупают ее в надежде перепродать. Таким образом, мы сможем начать реформу, показав, что мы готовы ее выполнить, а потом будет возможность принять другое решение или найти деньги на ее продолжение. Кроме того, можно собрать от рубников и хуторян свои общины, а лишнюю землю отдать крестьянской общине. Тем более, это весьма актуально в свете того, что на юге России сконцентрировано преимущественно мелкое частное владение и очень распространено семейное владение землей. Поэтому мелкое частное владение можно и сохранить. В любом случае безвозмездное изъятие земли невозможно. И пусть мне здесь, в вашем присутствии, а не среди серых шинелей, расскажут, как это можно сделать, если это не так». Керенский даже не смог сдержать улыбки от такого довода. «А действительно, пусть Шингарев объяснит это». А Челинцев продолжал. «Раздел частновладельческих земель не решит проблему малоземельности крестьян. Все, что получат крестьяне в результате этого раздела, это прибавка в одну десятину. Проблема просто смягчится, но не устранится. Нам нужно улучшать ведение крестьянского хозяйства и увеличивать производительность труда. Нужно и дальше повышать грамотность крестьян и прививать им культуру земледелия. Это необходимо. а то, что сейчас происходит, иначе чем вакханалией и не назовешь. Спонтанное ограбление усадеб, отъем инвентаря и пахотных земель, выпас скота на полях, засеянных редкими культурами. Крестьяне самовольно распределяют, по их мнению, пустующие земли помещиков, в том числе искусственные и естественные луга и выгоны. Клеверные поля засевают льном, а частью травятся крестьянскими стадами с целью убрать сенокосные угодья в паровые пустующие земли. Многие крестьяне бросают свои полосы, дерутся сеять чужие поля и для этого берут семена из чужого амбара у владельца этих самых полей. Они реквизируют сельхозорудия, уводят пленных, снимают наемных рабочих. Это просто ужас, что творится. Нужно срочно принимать меры к недопущению этого впредь. Пчелинцев передохнул и, взяв в руки какую-то бумаженцию, продолжил. Я позволю себе зачитать телеграмму собрания крупных землевладельцев с их предупреждением. Россия с ее черноземами в ближайшее время превратится в пустыню с обширными площадями сорных трав, с нищим в моральном и материальном отношении населением, с ничтожным количеством низкосортного зерна, недостаточного даже для его производителей, при полной гибели высококультурных хозяйств и абсолютного уничтожения крахмального, паточного и свеклосахарного производства, а также улучшенного животноводства. Экономическая гибель России неизбежна, и наш нравственный долг – сообщить об этом Временному правительству. Керенский слушал и матерился про себя. Оказывается, умные люди это уже предвидели в 1917 году. Зато сколько пафоса о том, что революция была неизбежна, необходима, естественна. Ну-ну, только что теперь делать? А Челинцев устал докладывать и о продовольствии сказал уже постфактум. Товарищи, положение дел с продовольствием очень плохое. Нам нужно решать с перевозкой, с посевной, с сохранением крупных хозяйств и сбором урожая, а также любым образом влиять на крупных торговцев зерном и запретить вывоз зерна за границу. Предлагаю, чтобы решить проблему с продовольствием, создать Министерство продовольствия и обязать его самым деятельным участием не допустить голода. У меня все. Спасибо, отреагировал Чаянов. Ну что же, товарищи, мы все и наш гость в частности уже поняли весь масштаб трагедии сельского хозяйства. С вашего разрешения я все подытожу. Министр земледелия вышел к трибуне и произнес завершающую речь. Товарищи, я подытожу все сказанное ранее. Я хотел бы обратить ваше внимание на еще один аспект. Дело в том, что владельческие земли были в большей степени заложены в банках. На них лежало до 1,5 миллиарда рублей ипотечных долгов. Конфискация этих земель была бы равносильна уничтожению всех этих долгов. И тогда множество частных лиц не смогут выплатить свои долги. Банки не вернут свои деньги. Пострадают держатели закладных листов. Следовательно, пострадают не только частные владельцы земли, но и множество посторонних лиц. Но дело еще и в том, что это приведет к расстройству государственного и частного кредита. Нас может постигнуть череда банкротств, разорений, всеобщего обнищания, инфляции и прочего. Крестьяне считают землю ничьей, божьей. Они не принимают частную собственность на нее. И в то же время они хотят получить всю землю абсолютно бесплатно, что не поможет им на самом деле. Но из-за радикализации и подстрекательства леворадикальных партий они считают нужным брать ее сами. Это не значит, что это делают везде и все. Но тенденция к этому имеет место быть. Особенно радикализируют крестьянскую общину солдаты, возвращающиеся с войны. И в большей степени это дезертиры. Чтобы спасти нашу страну, мы должны сплотиться и консолидировать все усилия в этом направлении. Я пригласил на это заседание людей от Всероссийского союза земельных собственников. И я выполняю в том числе и их наказ. Если мы позволим уничтожить очаги передовой сельскохозяйственной культуры, то не сможем ее восстановить еще очень долго. Я считаю, что решение земельного вопроса насильственным путем приведет к подрыву производительных сил страны, что ни на одно десятилетие задержит развитие сельскохозяйственного производства. Поэтому я предлагаю создать Министерство продовольствия, не отменять мелкую частную собственность на землю, сохранить все крупные передовые хозяйства, заключив с ними долгосрочный договор об аренде с номинальной национализацией и последующим выкупом земли, установив цену на нее в среднем по местности на момент выкупа. Выкуп осуществить в течение 10 лет или больше. Не допустить самовольного захвата земель, проведя среди крестьян просветительскую работу и привлекая особо оголтелых к суду. Организовать возможность подвоза в крупные города продовольствия из тех губерний, в которых оно есть в избытке, для чего провести расследование по возможности их наличия и известий об урожае 1916 года. Выношу эту итоговую резолюцию на утверждение. Зал зашумел. Послышались выкрики с мест, свист и топанье. Началось бурное обсуждение. Керенский молчал, впитывая и думая. Но голова уже отказывалась думать от получения такого обилия информации. И он сдался. В конце концов, резолюцию утвердили. И он в числе последних также поставил свою размашистую подпись под сим документом. И с изрядной долей облегчения покинул гостеприимный зал. Еще с одним вопросом удалось встать на рельсы будущего. Как оно получится, неизвестно. Нужно еще разобраться с продовольствием и с тем, как быть дальше с землей. Но общий контур решения проблемы был ясно виден. Оставалось за малым – воплотить все это в жизнь. Керенский хмыкнул про себя, покачал головой и ушел в свой кабинет пить коньяк вместо чая. Голова ощутимо болела, раскалываясь от вопросов о земле и хлебе. Но раз болит, значит, она живая и думает. Нужно еще объявить о Земском соборе, но это уже ближе к августу. Коньяк постепенно расслаблял. Головная боль сменялась легким шумом алкоголя. Пальцы тарабанили по столу. На днях заезжал генерал Маннергейм за деньгами. Юскевич тоже получил вознаграждение, ему причитающееся. Министр финансов Шипов предупреждал, что такое сильное влияние большого количества марок быстро подстегнет ценообразование и инфляцию. Но Керенскому какое было дело до этого? Его дело заключалось в том, чтобы спровоцировать конфликт между белыми и красными финнами и желательно, чтобы никто из них не победил. А тут еще нападение на флот. Пусть почувствует на своей шкуре гнев простого народа. А эти толпы солдат запасных полков, которые не желают ехать на фронт, не хотят на фронт, поедут успокаивать финнов, спасатели Суоми, ёрш вашу медь. Все по-честному, никакой войны, только специальная операция. Но это пока планы. Как там будет, неизвестно. А еще нужно было разбираться с союзниками и искать деньги. Внутренних резервов крайне мало. Надо продавать золото под кредиты. А значит, надо консультироваться с Шиповым. Коньяк был отличным. В голове шумело все сильнее. Мысли связывались, переплетались, но Керенский не знал, каким другим образом снимать то стрессовое состояние, что постоянно держало его в запредельном напряжении. Прежний Керенский помогал себе кокаином, а он вот банально коньяком давился. Ну как давился? Аромат от коньяка стоял превосходный. Генерал Реннинкамп взялся за дело, приводя войска в чувство. Каледин тоже приступал к своим обязанностям. А сепаратистские настроения только ухудшались. Но где брать деньги? Вернее, у кого? Только у американцев. Эти богатенькие буратинки наживались на чужих войнах. Но что теперь? Больше брать было не у кого. Решено. Надо заняться этим вопросом. Керенский еще плеснул в высокий фужер ароматного коньяка 20-летней выдержки. Подарок какого-то просителя. И задумчиво отпил янтарной жидкости. А еще очень хотелось жениться, и Нина Оболенская представлялась ему самой желательной кандидатурой. Ну что же, значит, надо говорить это напрямую, а папаше ее предложить подходящую должность, чтобы был при деле и рядом с ним, а через него еще кого подтягивать. Нужно строить и дальше свою жизнь, а попутно и своего государства. Керенский допил, налил еще и снова выпил. Пока хмель не снял с него напряжение, и он внезапно для самого себя заснул. Поручик Аристархов, заглянув в кабинет, забрал коньяк и, осторожно разбудив шефа, предложил ему ехать в Смольный. «Да-да, сейчас». Керенский, встряхнувшись, собрался и вышел из кабинета, отправившись домой. Смольный встретил его как обычно, только в нескольких окнах, где находился император, виднелся слабый свечной огонь. Керенский хотел было заглянуть на огонек к бывшему императору и предложить ему выдать за себя одну из своих дочерей, чтобы продлить, так сказать, династию. Но прохладный воздух постепенно выветривал из головы Керенского хмель. И, махнув рукой, он отправился к себе, спать. Николай Романов, который смотрел в это время в окно, вздохнул, повернулся к жене и, ни слова не говоря, сел в кресло и замер. Он искал выход из создавшейся ситуации и не находил его. Бывший император долго смотрел перед собой и думал. Думал, но так ничего и не решив, он задул свечу и, прошептав слова молитвы, ушел в свою комнату.